Потрясающе. Герти наконец смог разомкнуть зубы. Вы хотите сказать, что этот механизм понимает все, что сказано, и выполняет ваши приказы? Механизм, обычный автоматон, сэр, гражданской модели. Обошелся, если память не врет, в 500 фунтов. Зато единственный на всей улице. Толку с него немного, сами видите, зато какая-никакая, а реклама. Парикмахер принялся что-то закручивать в механической голове. Судя по всему, работа была тонкая, но привычная. Герти неотрывно следил за ним, будучи потрясенным до глубины души. Ему приходилось слышать о новых автоматических станках на йоркширских фабриках или о механических статуях животных, способных совершать простейшие движения, стоит лишь опустить в прорезь пенни, но здесь перед ним предстало нечто совершенно иное. Не станок, не музыкальный автомат, а самый настоящий голем. Удивительно было представить подобное достижение человеческой мысли, и не на большой земле, а здесь, посреди дикой и нецивилизованной Полинезии. Появись такой металлический остолоп в Лондоне, газеты трещали бы полгода без умолку, восхваляя плод человеческого разума и науки, ну а здесь, кажется, они в порядке вещей, и внимание на них обращают не более, чем на бродячих котов. Поразительно. Вот вам, мистер Уинтерблоссом, и медвежий угол. Вот вам, франт столичный, и дыра на краю Тихого океана. Съешьте-ка, и много-много у вас в городе таких автоматонов. Борясь с пересекающимся дыханием, вопросил Герти. Много ли? Ну, душ 200 наберется, пожалуй. У нас в Новом Бангаре, если вы, мистер, не знаете, сразу две фабрики по их сбору. Вестингхауса и братьев Бауэр. Но это же невероятно. У нас в Лондоне и слыхом не слыхивали о подобном достижении науки. Парикмахер пожал плечами, не отрываясь от работы. Должно быть, товар неходкий. Сами видите, сколько от них толку. Так вы, значит, из самого Лондона? То-то я вижу, прическа у вас чудная. Только что с корабля. Как поживает ее величество? Хворает, вежливо ответил Герти. Но прогнозы благоприятные. Вот как, значит, скажите, а как устроены ваши автоматоны? Парикмахер нахмурился. Устроены, да уж как устроены, обыкновенно устроены. Я, видите ли, людскими головами занимаюсь, а не чугунными, сам-то науке автоматической не обучен. Для этого инженеры на фабриках есть. Ну хотя бы в общих чертах, продолжал настаивать Герти. Для меня это представляет огромный интерес. Спросите тоже. Знаю только, что у них там внутри валик специальный двигается, латунный, хитрой формы. На этот валик крепится лента. Точнее, это даже не лента, это такая, понимаете ли, здоровенная катушка с бутылку размером, а уже на катушке этой лента. На ленте хитрыми машинами выбиваются дырочки, и мелко-мелко так, словно воробьи поклевали. Лента, значит, крепится на раздвижном валике, а к этому валику бронзовые молоточки прилагаются подпружиненные, штук, наверное, с дюжину. И, значит, бегут эти молоточки по валику и попадают в дырочки. Ну а там известно, что происходит, какую бобину вставишь, такое и следствие. Да, сэр, бывает, что ленту зажевывает валиком или она там от старости ветшает, тогда у этих ребят начисто мозги отшибает, хотя они и так небольшого ума, как вы заметили. Собакой-то умнее будет, пожалуй. У моего кузена, который всю жизнь на флоте ее величества плавал, был славный пес, который, хотите верьте, хотите нет, умел выть на мотив «Моллюск Билл моряк 17», «Моллюск Билл моряк», старая английская моряцкая песня. А эти, ах ты ж, рыбье брюхо. Из затылка автоматона стрельнула сухая белая искра, парикмахер выругался и отдернул руку. Едва его не опрокинув, механическое подобие человека выпрямилось во весь рост, даже бочкообразную грудь выкатило, не дать не взять барабанщик королевского уэльского полка на смотре. Несколько секунд оно изучало с высоты своего роста обоих людей, затем с лязгом открыло рот и громогласно произнесло, совершенно не заикаясь: «Пожалуйста, кланяйтесь от меня герцогине. Ее шерстка особенно хорошо смотрится при лунном свете. Если понадоблюсь, я буду на борту своей яхты. И помните, что чернила для лиц высшего духовного клира надо подавать охлажденными, с долькой выжатого лимона». По-кавалерийски лихо развернувшись на пятках, автоматон скрылся в парикмахерской, откуда секундой позже раздался грохот, смешанный со звоном битого стекла. Парикмахер лишь всплеснул руками и страдальчески скривился. «А вы еще спрашиваете, сэр, отчего их нет в Лондоне?» «Известно отчего. Впрочем, виноват, вы, кажется, собирались постричься?» Проходите, за 10 минут обстряпаю вас в лучшем виде. Герти достал часы. Они показывали 1:45. Времени было упущено уйма. Ах, извините, я ужасно тороплюсь, но в следующий раз непременно. Будьте добры, подскажите мне, где можно разыскать Кэп. Кэп, вниз по Маттли-стрит 200 ярдов, сэр. Они обычно там дежурят. Спасибо, очень вам признателен. Герти продолжил путь, не глядя по сторонам. Новая мысль, родившаяся только что, заняла весь объем головы и теперь крутилась там, как дырявая бобина на валике. Поразительно, что ученые добились подобных успехов, и все это при полном молчании газетчиков. И он-то еще считал себя хорошо осведомленным о последних мировых технических открытиях. Уму непостижимо. И ладно бы подобные автоматоны родились в недрах Королевского научного общества, так ведь нет. Где-то на краю света, посреди Тихого океана, в окружении полинезийских джунглей, на крошечном форпосте Англии уже установлены 2 фабрики. Вот уже и тема для разгромного газетного очерка, подумалось Герти, клеймящего медлительных, присытившихся славой ученых метрополии. А он еще удивлялся метрополитену. Увлеченный собственными мыслями, Герти пролетел 200 ярдов, не чувствуя под собой ног, за каких-нибудь 3 минуты. И только уткнувшись носом в стоянку кэбов, вспомнил, что заставило его тронуться в путь. Кэбы оказались громоздкими паровыми аппаратами, на взгляд Герти, весьма анахроничными, что-то среднее между паровым катком и бензиновым автомобилем. Похожие на больших ленивых бегемотов, они льнули друг к другу грязно-желтыми тушами, примостившись в тени дома. Огромные раструбы напоминали лениво пялящиеся в небо стволы орудий. Кибмены расположились неподалеку, все в полинявших и обильно сдобренных машинным маслом робах. На Герти они взглянули с неприкрытым раздражением. Точно он виноват был в том, что ему надо было куда-то ехать. «Садитесь», — буркнул один из них, с усами столь неровными и грязными, что казалось, будто под носом у него висит предназначенная для протирки двигателя тряпочка. И сам он был как тряпочка, какой-то потертый, вялый, распространяющий вокруг едкий химический запах. В его обществе Герти почувствовал себя сдавленно, но пути обратно не было, в канцелярию. Сказал он преувеличенно бодрым тоном. 5 пенсов на чай, если успеем до 2 часов. Кибмен уставился на него с таким выражением, что Герти сделалось совсем уж неуютно, будто куда-то под печенку воткнули и покрутили острую косточку. Рыбы объелись, мистер, или шутите так? Вовсе не шучу, сказал Герти, стараясь улыбаться открыто и уверенно. Мне и в самом деле нужно в канцелярию. Вызвали, что ли? Отчего же вызвали? Самому надо, дело у меня. Дела в канцелярии не начинаются, а заканчиваются, мистер. Но Герти уже водрузил свою кладь в багажное отделение кэба. Кибмен потер пятерней лоб и зачем-то принюхался. «Черт знает что», — пробормотал он. «Вы, мистер, чешуей не поросли ли?» Его дружки отозвались из тени гадостным протяжным смехом. «Ну, разумеется», — подумал Герти. «Как же иначе без этих шуточек про тех, кто только недавно ступил ногой на твердую землю? Порос или не порос, да только вас это, кажется, не касается», — отчеканил Герти с достоинством. «Я плачу деньги за ваш кэп и желаю отправиться в путь». «Если у вас на борту хватит угля, мы можем выехать немедленно, или мне стоит связаться с вашим начальством». Кибмен шмыгнул носом, несколько секунд разглядывал Герти в упор и сплюнул под брюхо своего желтого бегемота. «Шиллинг», — кратко сказал он, запрыгивая на свое место, — «довезу вас до Майринка, а там уж сами, как хотите». Это прозвучало оскорбительно, но Герти обоснованно предположил, что прочие кибмены не проявят к нему большего участия. Поэтому ему ничего не оставалось делать, как забраться в пассажирское отделение. Подъем дался ему нелегко. Кэп и в самом деле был большим, с крутыми боками, а поручни оказались ужасно маленькими и неудобными. Оказавшись на нем верхом, Герти не смог побороть мысль о том, что восседает на огромной, поставленной на рессорные колеса паровозной топке. Кибмен невозмутимо запустил машину и медленно поднял давление пара в котле. Труба, подобно дешевой сигаре, выбросила из себя струю грязного дыма. Кэп тронулся с места и грузно пошел по мостовой. Некоторое время Герти с удовольствием, которого не портила даже изрядная тряска, рассматривал город из своего нового положения. Город этот решительно ему нравился. Подобно многим путешественникам, не отягощенным жизненным опытом, Герти находил в новом Бангоре нечто неуловимо знакомое, чувство, известное всем, кто впервые оказался вдалеке от дома, знакомое и в то же время совершенно иное. Так за привычной обложкой может прятаться книга, текста которой никогда не видел. Все, что пролетало мимо Кэба, в чем-то было знакомо Герти. И каменные дома, почти точные копии тех, что ему приходилось видеть в Лондоне, и бесформенные запущенные палисадники, и телеграфные столбы, и бродячие кошки. Но вместе с тем все это несло на себе невидимый отпечаток чего-то незнакомого сродни своеобразному акценту. Размолвка с Кибменом тяготила Герти. Как и все мнительные, неуверенные в себе люди, он крайне нервно переживал любые открытые противостояния, пусть и происходящие в полнейшем молчании. Всякий раз, с кем-нибудь знакомясь, Герти старался произвести наилучшие впечатления и искренне радовался, если это ему удавалось. Также он всегда старался наладить искренние отношения с людьми, отдаленными от него в своем социальном положении, как то садовники, сторожа, продавцы и истопники, стараясь держаться с ними наравне и даже с некоторой либеральностью. По природе своей он был довольно робок и в обществе людей высшего круга часто терялся, ощущая себя скованно и неуверенно, как в чрезмерно жмущем костюме. Люди же низшего сословия, как правило, его вниманием были польщены и сами немного робели в общении с хорошо одетым и умеющим себя вести джентльменом. Это помогало Герти чувствовать себя некоторым подобием мецената, безвозмездно сужающим людям маленьким и необязательным свое внимание и дружеское участие, и даже отчасти социалистом. Он ощутил потребность разговориться с Кибменом, чтобы сгладить возникшую между ними с самого начала неловкость. Кроме того, как известно, никто не знает про город лучше Кибменов. «Хороший у вас паромобиль», — одобрительно сказал Герти, похлопав по борту. Прозвучало это немного искусственно, старый изношенный котел паромобиля гудел натужно и тяжело, а передачи менялись с ужасающим скрежетом. «Угу», — сказал Кибмен сквозь зубы, — «мы их тут называем локомобилями. У нас в Лондоне таких нет, уже нового образца, сплошь на бензине и керосине. И, надо сказать, весьма интересные аппараты. Некоторые по 20 миль в час выдают. Паровых уже почти и не встретишь. Прошлый век». Тут Кибмен, как человек не чуждый техническому прогрессу, должен был восхититься этим несомненным достижением британской промышленности и выразить свое безмерное к ней уважение. В ответ Герти уже заготовил небольшую сентенцию относительно того, что во всем хороша мера и вовсе не обязательно нестись к техническому прогрессу сломя голову. К примеру, керосиновые автомобили при лондонской погоде долго заводятся и имеют обыкновение окутывать всю улицу своими ядовитыми парами, что тоже создает известное неудобство. В этот момент Кибмен должен был поинтересоваться, как вообще обстоит жизнь в столице метрополии, как поживает ее величество и барон Китченер, не наглеет ли по своему обыкновению немец и не собирается ли в этом году месье Мельис 18, Мари-Жорж Жан Мельис, 1861-1938, французский режиссер, один из основоположников кинематографа, порадовать публику очередной блестящей кинолентой. Герти вкратце перескажет ему передовицы лондонских газет, перемежая их собственными точными и аккуратными рассуждениями, после чего они с Кибменом, довольные обществом друг друга, смогут уже вступить в обстоятельную беседу. На деле же вышло иначе. Лондон, Кибмен лишь презрительно скривился. Черт его знает. Может, там, в Лондоне, и коровы яйца несут. Таким образом, диалог закончился, даже толком не начавшись, а новой темы для разговора Герти подобрать не смог. Поэтому он стал смотреть вокруг. Странное дело, только оказавшись в Паракибе, Герти обратил внимание на то, что прежде ускользало от него. Район, по которому они ехали, предстал перед ним в новом свете, и свете, признаться, весьма дурном. Только сейчас он заметил, что дома здесь стоят невысокие, преимущественно деревянные, а если и каменные, то осевшие и оплывшие, как дряхлые уродливые старухи. Мостовая зияла выбоинами, которые Кэп пересчитывал колесами с таким усердием, что Герти уже всерьез стал опасаться, как бы не выбить себе коленями челюсть. Мало того, и люди здешние совсем ему не понравились. Слишком много среди них было такого рода, что Герти только взгляд отводил. Всклокоченные пьяницы, бредущие куда-то вслепую и тянущие страшными голосами матросские песни полувековой давности. Мальчишки в лохмотьях, шныряющие дикими зверятами по подворотням с самым что ни на есть подозрительным видом. Чем дальше они отъезжали от порта, тем неуютнее делалось кругом. Вскоре стали попадаться и вовсе подозрительные типы. Тощие, в какой-то холщовой рванине и обмотках, они провожали Кэп с тылым равнодушным взглядом, от которого у Герти сама собой случалась изжога. И таких здесь было много. Даже у женщин, как правило бледных и рано постаревших, таилось в глазах нечто нехорошее, какая-то разновидность не то усталости, не то смертной досады. Встречая такие глаза, Герти смущался и делал вид, что занят газетой, хотя читать при такой тряске нечего было и думать. Все больше он ощущал себя так, словно двигается вдоль рыбных рядов на рынке, где, распластанная по прилавку, валяется медленно гниющая рыба, такая же бледная, немощная, глядящая в пустоту своим мертвым рыбьим взглядом. На одном из пустырей, что они проезжали, шла драка. Впрочем, это едва ли можно было назвать дракой. Не было слышно ни возмущенных выкриков, ни издевательских смешков, ни треска отлетающих пуговиц, словом, ничего такого, что обыкновенно сопутствует обычной лондонской потасовке. Дрались молча, как осатаневшие от ярости уличные псы, хрипя и тяжело дыша. Двое мужчин в потрепанных кепках повалили на землю третьего и теперь охаживали его подошвами тяжелых ботинок, отчего тот всхлипывал и дергался. Дважды или трижды раздался тошнотворный хруст костей. «Отвратительные здесь порядки», — подумал Герти, ощущая ужасную неловкость от необходимости созерцать это. «Был бы у меня револьвер, я бы непременно прекратил это. Приказал бы кибмену остановиться, поднял бы повыше стволы. Револьвера у него не было, да и будь он под рукой, едва ли у Герти хватило бы духу. Поэтому он, испытывая крайнее смущение, попытался глядеть в другую сторону. Кибмен на драку посмотрел равнодушно, как на вещь досадную, неприятную, но, в общем-то, его не касающуюся. «Интересный район», — выдавил Герти с нервным смешком, когда локомобиль удалился на некоторое расстояние. Кибмен пожал плечами. «Клифф», — сказал он так, будто это все объясняло, — «здесь всегда так, бывает, Клифф же, живут тут обыкновенно портовые работяги, докеры и всякий сброд, душегубов мало, но дурных голов хватает, а если в дурную голову опрокинуть пару пинт джина, известно, что будет, ночью, должно быть, здесь совсем скверно, угадали, ночью здесь гуляют бонни, кто это, молодняк, из портовых, наберутся после работы в пабе и шляются по улицам». Кулаки у них чешутся, значит, могут просто бумажник оторвать, ну а если кто упрямый, то и камнем, бывает, прикладывают. А что тут, Клифф, одним клоком в порту больше, каким еще клоком, обычным, это их словечко, уличное, клок, клок, с таким звуком утопленники головами одно судно бьются, если, значит, к ногам пару камней привязать, да на мелководье, ах вот как, произнес Герти, ощущая некоторую нервную щекотку. «Очень интересно. Значит, с бандитами в Клиффе дела обстоят не очень, это в Клиффе-то. Бог с вами, мистер. Это не бандиты, это бонни. Хотите бандитов посмотреть? Направляйтесь в старый добрый Скрепси. Хоть днем, хоть ночью. Там и верно паскуднейшее местечко. Каторжник на каторжнике. А кто не каторжник, тот головорез, рыбак или беглый, а то и угольщик. Только тут я вам не помощник». «Сами топайте. Может, шапчонку вашу недели через две на ком-то и найдут». Кибмен грубо хохотнул, и Герти предпочел не развивать эту тему. Не желая больше смотреть по сторонам, он развернул газету и попытался читать. Но из обрывочных сведений, которыми полнился номер, вынести что-то полезное было затруднительно. Так он узнал, что третьего дня из Веллингтона 19, Веллингтон, столица Новой Зеландии, пришел цепелин граф Дерби с 40 пассажирами, в очередной раз продемонстрировав новому Бангару, что воздушное средство перемещения не только безопасно и комфортно, но и весьма выгодно. Билет первого класса обойдется рачительному джентльмену всего в 85 шиллингов, в стоимость входит ежедневное питание с десертом и фруктами. Во время приема на Друри-стрит у баронета сэра Клаусбери случился конфуз. Механический камердинер сэра Клаусбери, демонстрируемый хозяином как последнее достижение инженерной мысли, сделался буйный сорвал с леди С, ее вечерний туалет к величайшему смущению прочих гостей. Виной этому, по всей видимости, стало магнитное поле, образованное в доме баронета из-за новомодного гальванического освещения и вызвавшее разлад во внутренностях автоматона. К сожалению, найти причину поломки специалисты Вестингхауса, скорее всего, не смогут, поскольку баронет Клаусбери, оскорбленный подобной выходкой, выхватил автоматический пистолет и всадил в механического камердинера все 7 зарядов, непоправимо повредив его корпус и сложное механическое устройство. В Каппертауне произошла авария на металлоформовочном заводе, но, По счастливому стечению обстоятельств, обошлось без жертв. Четырех рабочих ошпарило, еще двое находятся в госпитале с переломами. Это уже шестая авария на заводе в этом году. Во время предыдущей, как помнят читатели, погибло пять человек, преимущественно из полинезийских рабочих. Джеймс Тум, которого репортеры окрестили Джеймс 7 пуль, совершивший дерзкое ограбление второго Тихоокеанского банка в Айронглоу неделю назад, до сих пор не предстал перед правосудием. Последний его налет, как и все предыдущие, повлек значительные человеческие жертвы. Действуя в своей обычной манере, с невероятной наглостью и презрением к закону, Джеймс 7 пуль проник в помещение банка и наставил на клерка револьвер. Он потребовал выдать ему всю содержащуюся в банке наличность, а также векселя на предъявителя и прочие ценные бумаги, находящиеся в залоге. Несмотря на то, что его требование было безоговорочно выполнено, грабитель, получив деньги, без всякой на то причины пустил в ход оружие. Следствием этого стало трое погибших. Банковский клерк, его помощница и случайный прохожий. Налетчику с деньгами удалось в воцарившейся суматохе скрыться. В Германии после нескольких задержек пущен канал Кайзера Вильгельма 20, канал Кайзера Вильгельма, сейчас Кильский канал, введен в строй 20 июня 1895 года, который несомненно станет одним из крупнейших судоходных каналов Европы. Его длина составляет почти 100 километров, 60 с лишним миль, работы по его созданию велись 8 лет. Герти уже перешел к следующей новости о проводимой в следующую субботу общественной ярмарке, вся выручка от которой будет направлена в пользу детского приюта, когда газета самым непочтительным образом оказалась вырвана у него из рук. Сэр, увлекшись чтением, Герти не заметил, как Паракип сбавил на углу скорость, готовясь повернуть. Воспользовавшись этим, какой-то мужчина вскочил на подножку и грязной рукой схватил Герти за лацкан сюртука. «Ради всего на свете, сэр, монетку!» Разило от него невероятно, хуже, чем от помойного ведра. Судя по замызганной одежде, ночевал этот джентльмен на улице, и не одну ночь. Мало того, и лицо у него было отталкивающее, грязное, гримасничающее, вдобавок покрытое частыми черными точками и немного раздутое. Уж не оспа ли это? Герти инстинктивно сжался, пытаясь отстраниться от наглого попрошайки. Ужасное лицо оказалось возле его собственного, настолько близко, что Герти ощутил еще один запах, прежде скрытый помойными наслоениями. Сладковатый, знакомый и какой-то неуместный. Что-то вроде того запаха, что издает жир, капающий с мяса на уголье. Можно было подумать, что бродяга спал в обнимку с копченым окороком. «Отстаньте от меня!» – отчаянно воскликнул Герти, тщетно пытаясь вжаться в сиденье. «Отстаньте, слышите?» Он попытался оторвать чужую руку от своего сюртука, схватив бродягу за запястье, и поразился тому, как она горяча. У здорового человека никогда не бывает такого жара. Судя по всему, лихорадка, а то и что-то пострашнее. Удивительно, как этот человек вообще сохраняет способность передвигаться, а не мается в бреду. «Монетку, сэр, один медный пенни». «Хе-хе-ха». Бродяга хотел сказать что-то еще, даже распахнул грязный, с черными губами, рот, но тут его скрутил спазм. Он хрипло и лающе закашлялся, и Герти с ужасом заметил, как из распахнутого рта бродяги с каждым приступом кашля вылетают облачка крохотных черных снежинок, мельчайшая черная пыль. Герти растерянно заморгал, померещилось ему, что ли, но нет, черная взвесь, пусть и едва заметная, парила в воздухе перед его собственным носом. Этот попрошайка что, от голода грызет уголь, или это проявление какого-то серьезного и опасного заболевания, тропическая форма туберкулеза? Кибмен резко потянул рычаг, и локомобиль, отрыгнув дымом, ускорился. Не ожидавший этого бродяга, все еще кашляя, скатился на мостовую, где и остался сидеть, сотрясаемый бесконечными спазмами. Герти даже пожалел, что не дал ему пару пенсов. Он попытался разгладить помятый отворот сюртука и обнаружил, что сладковатый запах паленого жира успел въесться в ткань. Как только он доложится в канцелярии и обретет крышу над головой, надо будет немедленно вымыться с антисептическим мылом. «Не беспокойтесь, скоро выйдем из клифа», — сказал через плечо Кибмен. «Там этой публики поменьше». «Ерунда», — сказал Герти, стоически улыбнувшись. «Меня это ничуть не беспокоит». И, кажется, солгал. Беспокойство, причины которого он не понимал и не мог нащупать, уже свернулось где-то в уголке его души, точно драный бродячий кот, самовольно устроившийся в гостиной. Постепенно Герти и сам стал замечать, что портовый район потихоньку выпускает их из своих владений. Дома по сторонам улицы делались не то чтобы богаче, но, по крайней мере, аккуратнее и чище. Пропали с тротуаров вяло копошащиеся пьяницы, а дети уже не напоминали шныряющих по помойке бродячих котов, и подворотни более не казались распахнутыми гнилыми ртами. Герти поклялся, что больше никогда без насущной необходимости не сунется в Клифф. Пусть бульварные писаки с придыханием расписывают романтику портовых пабов, суровую мудрость здешних обитателей и особый уклад жизни, воспитанному джентльмену крайне опрометчиво появляться в подобных местах. Движение в этой части города было не в пример оживленнее. Транспортные средства еще не теснили друг друга, как в Лондоне, но все же составляли заметное большинство на дороге, безжалостно оттесняя к обочинам вяло плетущиеся ландо и гужевые кэбы. К разочарованию Герти, почти все здешние автомобили были на паровом ходу, отчего улицы казались затянуты легким колышущимся туманцем. Лишь изредка встречались бенцы и рожи, легко заметные по сизому бензиновому выхлопу и тарахтению, а кое-где попадались даже и американские элдсмобили. Судя по всему, новый Бангар лишь вступал в эпоху автомобильного транспорта, только этим можно было объяснить такое обилие устаревших и даже допотопных моделей, использующих уголь. Это несколько разочаровало Герти. Удивительно, что город, в котором действуют фабрики по выпуску столь сложных автоматонов, с таким упорством цепляется за пережитки прошлого. В потоке локомобилей все чаще стали встречаться другие кэбы, возницы которых, кажется, все знали друг друга в лицо. Даже говорили они на общем наречии, отрывистом и сумбурном, похожим на диалект какого-нибудь племени Полинезии. Может, кибмены и в самом деле составляют в городе обособленное племя, со своими устоями, законами и традициями. Герти улыбнулся этой мысли, не замечая его улыбки, а точнее, не замечая и всего Герти целиком. Кибмены при всякой возможности перебрасывались с коллегами приветствиями и замечаниями, которые со стороны звучали сущей тарабарщиной. «Встретимся в Шиме в три, везу два кэппи в бочку». «Илли, где ты пропадал, старик? Рыбу поди жрал?» «Тёре, тёре, 21, тёре, язык маори, быстрее, куда лезешь?» «Эх, не видел ты, как вчера этот киви накрысичился? Гони к окурку, окурок, там все веселье нынче». Под ржавым рубцом слетела корыто. 2 часа возился. «Вчера снова досталась мне на ужин холодная телятина, вакара». 22. Тхакара, язык маори, представляешь? Ну, если не сподобится на нормальную жратву, сегодня-то я точно ее оприходую по высшему разряду, пусть хоть сам Эйк за мной явится. Не слушая их, Герти озирался, рискуя вывихнуть натертую галстуком шею. Новый Бангар окружал его со всех сторон, и так плотно, что грозил раздавить. Город больше не был сонным, каким казался с борта Мимфиды. Он гремел вокруг Герти лошадиными подковами, шелестел шинами и газетными листами, сверкал хищными оскалами витрин, трещал человеческими голосами и пыхтел паровыми трубами. Все здесь двигалось, и всякое, даже самая мельчайшая деталь жила тут своей собственной жизнью, пока еще непонятной Герти, но обособленной. Пожалуй, такого оживления ему не приходилось видеть даже на Ломбард-стрит в часы пик. Сердце Герти позванивало, как полнящийся шампанским бокал. Неправы были те, кто утверждал, будто бы белому джентльмену никак невозможно выжить на таком удалении от цивилизации, в сердце дикой Полинезии. И новый Бангар вовсе не захолустье, прав был странный офицер, 1000 раз прав. Здесь, на краю мира, тоже кипит жизнь обжигающая, пенящаяся и манящая. Надо лишь встроиться в эту жизнь, стать естественной ее частью. Воображение Герти, обретшее неожиданную легкость, заскользило лебединым пером среди окутанных дымом локомобилей, рисуя картины дальнейшего его будущего. Вот он, приятно утомленный после рабочего дня, сидит в уютном ресторане, попивая содовую со льдом и лениво ковыряясь в десерте. На нем легкий летний льняной костюм с расстегнутой на одну пуговицу, единственная уступка послеполуденному зною, рубашкой. А вот он в театре, в собственной, взятой в абонемент на весь сезон, ложе, глядит на сцену, слыша волнующий шелест бархата. На нем, разумеется, новенький, с иголочки, фрак, лоснящийся, как мокрая тюленья кожа. В пальцах сжата холодная ножка бокала, прелестные юные дамы из соседних лож заинтересованно глядят на него, стеснительно скрадывая взгляды густыми ресницами. Вот он на службе. Удобно и со вкусом обставленный кабинет, со всех сторон Герти обволакивает мягкий шелест бумаги. На столе перед ним возвышается никелированный монстр, большой тяжелый четырехрядный ремингтон, строгая и спокойная атмосфера канцелярии, коллеги за другими столами собраны и благожелательны. Секретарь с благодарной улыбкой принимает у него документы в тисненной золотом кожаной папке. Его собственный стол обставлен со всем удобством. Промокательная бумага, пресс-папье, набор чернильных перьев, остро отточенные карандаши, журналы. Работа двигается легко, как минутная стрелка в хорошо смазанных часах, слышны лишь скрип стульев да покашливание. Герти легко обрабатывает входящую корреспонденцию, сверяясь с внутренним справочником. Делает отметки безупречным каллиграфическим почерком. Вдохновенно составляет докладные записки. Ему всегда нравилось работать в канцелярии, нравилась ее особенная атмосфера, сдержанная, отдающая некоторой прохладцей. Нравилось возиться с бумагами. Бумаги лишь поначалу кажутся одинаковыми, невыразительными и скучными. Герти умел находить с ними общий язык, а со временем обнаружил, что каждый документ, будь он стенограммой, протоколом или деловым уведомлением, имеет собственное уникальное лицо. За этими бумажными лицами он с годами научился угадывать и чувства. Чувства были самые разнообразные. Иногда он держал в руках депешу, со страниц которой грозно глядели самые неприятные слова и формы, внушительные и опасные. Но стоило присмотреться повнимательнее, как делалось очевидным, что депеша эта слаба и не уверена в себе, что человек, ее писавший, суть человек маленький, сам боящийся ответственности. Бывали и другие бумаги. Иногда, скользя взглядом по простой записке, исчерченной летящими завитушками, явно женский почерк, Герти замирал, отчего-то ощущая смертельную опасность, заключенную в ровных строках. Герти не сомневался в том, что на новом месте обустроится с наибольшей для себя выгодой. Он знал свои силы. Каких-то двух дней ему хватит, чтобы полностью войти в дела канцелярии нового Бангара, а уже через месяц он определенно затмит всех здешних делопроизводителей своей целеустремленностью и упорством. Ничьи бумаги не будут находиться в таком образцовом порядке, как у Гилберта Натаниэля Уинтербласома. Никто не будет обладать лучшей репутацией, чем Гилберт Натаниэль Уинтербласом. И его, Гилберта Натаниэля Уинтербласома, будет вспоминать начальство в первую очередь. Надо работать, пусть он будет работать, въедливо, дотошно, как охотничий терьер. Будет оставаться после окончания службы и первым же приходить в кабинет. Карандаши на его столе всегда будут отточены на зависть стрелам полинезийских дикарей. Он будет бросаться в битву, не щадя сил, и язвить невидимых противников идеально подобранными формулировками. Будет с точностью арифмометра высчитывать пеню и акцизы. Через год он станет помощником конторского управляющего. Через 3 – ответственным столодержателем. Через 15 – когда персидский каштан, верно, окажется уже пронизан нитками изящной седины, он будет занимать кресло начальника отдела корреспонденции, а может и внешних сношений, самый молодой в истории канцелярии нового Бангара. Только тогда в Лондоне опомнится. Через моря и океаны полетят панические сообщения, переданные десятками аппаратов Попова, полные отчаяния и недоумения. Как мы могли отпустить его, господа? Как мы могли отпустить с континента этого прекрасного специалиста, безупречного работника и квалифицированного чиновника? Какому барану пришло в голову отправить его в Полинезию? Да вы с ума сошли! Немедленно вернуть мистера Уинтербласома в Лондон, с извинениями. Назначить 300 фунтов оклада в год. Предложить любой пост на выбор. Поставить главой лондонской канцелярии вместо этого старого гуся Питблза, наконец. И тогда мистер Уинтербласом собственной персоной, сидя в кабинете, отделанном ореховыми панелями, погасит в пепельнице толстую сигару, устало усмехнется и скажет: «Вылазьте, мистер». «Что?» – встрепенулся Герти. «Майринг, Т-23, Тай, язык маори, приехали. Давайте монету и ступайте себе. Канцелярия – это там, за оградой». Паракип, оказывается, давно остановился, едва не уткнувшись тупой мордой в живую изгородь. Герти и не заметил, как они добрались до места назначения, все еще испытывая сладкое онемение, как после хорошей послеобеденной дремы, он выбрался из кэба. Конечно же, кибмен не помог ему сгрузить кладь. Тем не менее Герти, рассчитываясь, дал ему 2 шиллинга вместо обещанного 1. Он надеялся, что кибмен искренне поблагодарит его и ощутит некоторую толику христианского раскаяния или же просто приподнимет кепку. Это было бы добрым знаком в новой жизни мистера Уинтербласома. Но кибмен ничего такого делать не стал. Даже не взглянув на Герти, он бросил монеты в карман, крутанул рычаги и тотчас отбыл, оставив своего пассажира глотать зловонный угольный дым. Без сомнения, человеческая справедливость, давно покинувшая суетную столицу, не свила себе здесь, посреди океана, надежного гнезда. Герти оглянулся в поисках того, что могло бы быть административным зданием канцелярии. Прослужив 3 года в лондонских клерках, он научился мгновенно определять казенные учреждения по одному лишь ему ведомым причинам. У него и вправду выработалось чутье на этот счет. И скорее домашняя мышь перепутала бы коробку от белого дерберширского Стилтона 24, Стилтон, сорт английского сыра, со шляпной картонкой, чем Герти спутал бы учреждение Ее Величества с обычным зданием. Было во всех канцеляриях что-то неуловимо общее, вне зависимости от даты постройки и архитектурного стиля. Но, оказавшись на месте, Герти ничего подобного не обнаружил. Дома, которые его окружали, выглядели обыденными и ничем не примечательными. Край многоэтажных кирпичных глыб остался в другой части города, здесь начинались владения невысоких приземистых сооружений, выполненных в манере полувековой давности. Герти подумал о том, что Майринг похож на поле, захваченное угрюмыми гномами, окаменевшими с рассветом. Если в прочих районах нового Бангора дома, не смущаясь обществом друг друга, норовили захватить побольше места, без церемонии отодвигая соседей, здешние выглядели чопорными и полными собственного достоинства, как джентльмены в траурных костюмах на затянувшихся и скучных похоронах. Лишь одно здание выдавалось из общего фона, но, бросив на него короткий взгляд, Герти сразу понял, что как раз оно быть канцелярией никак не может. Выстроенное в 4 этажа из темно-серого камня, это здание возвышалось над прочими, но даже окажись оно ниже, все равно подавляло бы весь окружающий архитектурный ансамбль. Оно было возведено в духе старомодного и тяжеловесного ампира, столь же неуместного в тропическом климате нового Бангора, как надгробная плита в летнем саду. Своим величественным уродством здание прямо-таки притягивало взгляд. «Экая же толстокожая уродина», — подумал Герти, против воли разглядывая фасад. «Не иначе построили еще во времена Георга IV, это как раз в духе старика. Просто удивительно, какая монументальная дрянь. Наверняка внутри очень тяжелый и сырой воздух. Здание и выглядело непомерно тяжелым. Выдававшиеся из его серой туши контрфорсы навевали мысли о раздувшейся грудной клетке. Монументальный фронтон человеку с болезненным воображением показался бы замершим в воздухе лезвием огромной гильотины. Все в этом здании было каким-то тяжелым, ужасно старомодным и даже пугающе равнодушным. Герти подумалось, что, если бы это уродливое здание, доставшееся острову от предыдущей эпохи, и столь же мрачное, оказалось бы вдруг человеком, это был бы сгорбившийся могильщик в тяжелом непроницаемом плаще, с лицом мертвым и пустым. Похороны, могильные плиты, могильщики. Герти посмеялся над своей мнительностью. Излишне живое воображение не лучшие подспорье для ответственного молодого клерка. Нет уж, мистер Уинтербласом, фантазировать вам придется на досуге. Сейчас же лучше побыстрее отыскать канцелярию и приступить к выполнению своих обязанностей. Прохожих в этой части города практически не было, это несколько удивило Герти. Он привык к тому, что поблизости от всякого рода чиновничьих помещений всегда находится множество людей. В Майринке же, который прежде представлялся ему административным центром города, оказалось на редкость безлюдно. Ни вечно спешащих курьеров с набитыми сумками, ни степенных стариков, которые собираются обыкновенно возле всякого государственного учреждения, просто чтобы поболтать в очереди, непрофессионально равнодушных чиновников в деловых синих костюмах. И это в разгар рабочего дня, в 2 часа пополудни. Может, дерзкий кибмен нарочно завез его не туда? Ну, разумеется, шутка вполне в его дурном вкусе. Взял и отвез пассажира к городскому моргу. Выкуси, мол, столичный хлыщ. Черт знает что, пробормотал Герти себе под нос. А шуточка-то, между прочим, обошлась мне в 2 шиллинга. Тут он наконец увидел прохожего и, позабыв про все, устремился к нему. «Сэр, уважаемый сэр, минуточку». Прохожий остановился. Был это потрепанного вида мужчина средних лет, сразу удививший Герти своей апатичностью. Глядел он сонно и без интереса, словно существующий мир уже явил ему все свои чудеса, так что теперь бытие в нем оставалось пустой и утомительной обязанностью. «Слушаю вас, Майринг, не подскажете, как добраться до Майринка? Похоже, негодяй Кибмен высадил меня не в том месте. Ушлый такой малый, чтоб его. Майринг, не пудрите мне мозги, вы и так в Майринке, приятель. И если этот Майринг вам не подходит, ничем не могу помочь. Другого такого в Новом Бангаре нет. Вот как? Тогда, должно быть, это какое-то недоразумение. Не подскажете, где я могу найти администрацию? Какую еще администрацию? Колониальную, конечно. Какую же еще? Ну, мне-то откуда знать? Не слышала такой. Герти от чего-то не хотелось употреблять слово «канцелярия». Он уже успел заметить, что это слово от чего-то производит на людей тяжелое и даже гнетущее впечатление. В какой-то момент ему, человеку мнительному, даже показалось, что слово это и верно отдает чем-то жутковатым. Канцелярия. Есть в нем, пожалуй, что-то грозное, пугающее, как в глухом медицинском боксе, внутри которого лежат до поры невидимые хирургические инструменты. «Мне нужно место, где сидят чиновники», – осторожно сказал Герти. «Секретари, деловоды, прочие. Понимаете, так бы сразу и сказали. Это вам канцер нужен. Что еще за канцер? Канцелярия, канцер, не все ли равно?» Герти не нашелся, что возразить. На его памяти канцелярию так еще не именовали. Однако он нашел, что от созвучия веет чем-то зловещим. Медицинским словечком «канцер 25», «санцер», «лад», «рак», обозначающим губительную смертоносную болезнь. «Насколько быстро я могу до нее добраться?» – спросил он. «Примерно за половину секунды, если повернетесь. Канцелярия за вашей спиной, вот что». Герти развернулся и уставился прямо на фасад серого и жуткого дома, того самого, что походил на старого могильщика. Еще одна дурацкая шутка. Поразительно, до чего колониальные города набиты доморощенными шутниками. Видимо, тропический климат как-то благотворно на них сказывается. Герти откашлялся. «Простите, вы уверены, это действительно канцелярия?» Прохожий взглянул на Герти как на круглого дурака. «Хотел бы я быть уверен в этом менее, но, увы, ничего не могу поделать. Она самая и есть». «Благодарю», — сказал Герти, приподняв на дюйм шляпу. «Вы очень мне помогли». Внутренне недоумевая, он двинулся к зданию, ощущая, как по всему телу под костюмом гуляют холодные и тревожные сквознячки. «Здесь должна быть какая-то ошибка». Герти буквально кожей ощущал исходящую от здания эманацию чего-то тяжелого, липкого и темного, похожего на прикосновение пальцев к клоку паутины в подвале. Не иначе разыгралось воображение, взволнованное чередой новых событий. Герти знал, что воображение у него излишне живое, даже болезненное, но научился сдерживать его порывы, для чего рутинные канцелярские процедуры были наилучшим средством. Здесь же, в жарком воздухе Нового Бангара, воображение, кажется, стремительно отвоевывало позиции. На случай, если пригодится, ближайшая церковь, Святого Иоанна, в 4 кварталах отсюда, крикнул ему в спину прохожий. «Повернете вот за тем углом и идите дальше, там увидите». Это несколько удивило Герти и даже заставило сбиться с шага. «Зачем мне может понадобиться церковь?» «Ну», прохожий пожал плечами. «Например, сможете поставить свечку, если выберетесь из этого здания живым». Прохожий зашагал по своим делам, и Герти мысленно обозвал его ослом. К тому, что граждане относятся к чиновникам без излишнего почитания, он уже привык. Но на этом острове, судя по всему, за административным аппаратом и в самом деле укоренилась какая-то чересчур дурная слава. То-то все встреченные им люди при одном лишь упоминании канцелярии приходили в замешательство, словно он говорил о чумном карантине. Приближаясь к канцелярии, Герти беззаботно вертел головой и даже насвистывал нарочно бодрую мелодию. Между тем каждый шаг давался ему изрядной ценой. Он ощущал себя так, точно двигается по морскому дну на огромной глубине, и с каждым шагом глубина эта увеличивается, отчего перед глазами все более темнеет, воздух становится все труднее пропихнуть в легкие, а на позвоночник давит многотонный столб воды. Вот уже и позвонки жалобно затрещали. Вблизи дом производил еще более гнетущее впечатление. Окна его, узкие и редкие, оказались забраны тяжелой чугунной решеткой. Каменная шкура, издалека выглядящая серой, вблизи обнаруживала сходство с кожей покойника, на которой трупными пятнами высыпали многолетние проплешины. Водосточные трубы, изломанные и ненадежные, тянулись вверх уродливыми жестяными деревьями. «Должно быть ужасно работать в этом здании ежедневно», — подумал Герти, — «оно ведь подавляет всякую работу мысли. Нелепый архаизм. На континенте административные здания давно уже строят в совершенно другом архитектурном стиле. Они просторны, светлы, хоть и строги контурами. Это же каменная уродина, вероятно, перекочевала из тех времен, когда каждая администрация была одновременно и крепостью, и тюрьмой, и пыточным арсеналом, явственно внушая всему окружающему величие британской короны. Под стать была и дверь, окованная бронзой, без всяких украшений, с литым молоточком. Она должна была весить фунтов 326, английский фунт составляет 0,45 кг, 300 фунтов, около 150 килограммов. И, конечно, она была заперта. Это почему-то обрадовало Герти. Радость была какая-то постыдная, напоминающая радость школьника, прогулявшего дневной урок. Канцелярия закрыта. Что ж, ничего не поделаешь, придется уходить. Он вернется сюда, скажем, завтра и... Нет уж, рассердился Герти, железной рукой подавив эту мимолетную и трусливую радость. Никуда я не уйду. Местечко и верно немного мрачновато, ну так и ты уже не сопляк, мистер Уинтербласом. Нельзя показать себя тряпкой с первого же дня, иначе все время об тебя будут вытирать ноги. Вперед! Он прикоснулся к дверному молоту и ощутил, как его ладонь делается такой же холодной, как сам металл. Удивительно, и это при такой-то жаре. Герти постучал. Два удара получились решительными и мощными, третий – коротким и неуверенным. Канцелярия молча ждала, из ее каменных внутренностей не доносилось никаких звуков, свойственных всякой канцелярии Ее Величества и досконально изученных Герти на прежнем месте службы. Не было слышно дружного стука печатных машинок, которые утвердились в кабинетах, как пулеметы в траншеях, и слаженно поливают неприятеля беглым огнем. Не доносились оживленные восклицания курьеров и кокетливые замечания секретарей. Словом, вообще никаких звуков из канцелярии во внешний мир не поступало. Поэтому Герти едва не вскрикнул от неожиданности, когда дверь, завизжав металлическим голосом, вдруг приоткрылась. Изнутри, как из погреба, дохнуло тяжелым, прелым, застоявшимся, скверным влажным запахом земли с нотками отсыревшей бумаги. Человек, отперший дверь, внимательно взглянул на гостя, и приветственная улыбка на лице Герти увяла и сморщилась, как цветущая роза, схваченная внезапным осенним заморозком. «Слушаю вас». Из пьесы беллетристики Герти был известен типаж мужчины неопределенного возраста, который он всегда полагал надуманным и нереалистичным. Встречаются в жизни молодящиеся старики или рано постаревшие юнцы, но возраст всегда можно вычислить по косвенным признакам, которые порой явственнее седины и морщин. Походка человека, жестикуляция, голос, глаза – все это выдает истинные года. У человека, отпершего дверь канцелярии, возраста не было. Волосы у него были черные и набряленные, глаза – очень спокойные и холодные, голос низкий, с хрипотцой. Что же до жестов, их не наблюдалось, поскольку привратник стоял в совершеннейшей неподвижности, как статуя. «Добрый день, сэр», со всей возможной искренностью произнес Герти. «Я», еще идя к двери, он составил экспромтом небольшой спич в легком ироническом ключе. Насчет того, какие негодяи здешние кибмены, как прекрасна погода и как он, Герти, рад оказаться здесь в эту минуту. Спич этот должен был сломать возможный ледок по отношению к новоприбывшему и способствовать установлению атмосферы теплой и даже несколько неформальной. Чтобы его не приняли за равнодушного рафинированного чиновника из столицы, Герти даже заготовил пару подходящих острот. С первых же минут пребывания он рассчитывал поставить себя человеком бойким, но вежливым, а также уверенным в себе, воспитанным, но не лишенным некоторой раскованности. Подобный типаж входил в моду на континенте, и Герти полагал, что он окажется уместным и в колониальном закутке империи. Спич этот умер, даже не родившись. Скомкался, смялся, рассыпался мелкой золой. «Слушаю вас», — равнодушно повторил человек. Он был бледен, даже болезненно бледен, отчего его лицо, состоящее из одних только острых черт, выглядело жутковато, как мумифицированная голова, не сохранившая под кожными покровами ни грамма жира. Мимика его была невыразительна, если вообще присутствовала, а взгляд казался равнодушно влажным, как у пережидающей в тени жаркий день змей. От взгляда этого у Герти стало покалывать в подмышках. «Я КХМ, видите ли, я только что с... прибыл недавно, на Мемфиде». «И... вы посетитель?» — спросил человек, не сводя с Герти своего змеиного взгляда. Впрочем, нет, взгляд был не змеиный, такой же холодный, как у змей, определенно животный, но... крысиный, подумал Герти, безотчетно вжимая голову в плечи. У этого человека взгляд голодной дрессированной крысы, черный и не мигающий. «Я... нет, что вы. Дело в том, что я в некотором роде, по службе, переведен из Лондона. Деловод. Могу сказать, у вас тут ужасные кибмены». Слова сыпались из Герти кое-как, вперемешку, Тщательно отрепетированные конструкции теряли изящество, сталкиваясь друг с другом. Спич летел кувырком, как пьяный акробат с трапецией. Смущала Герти и одежда чиновника. Тот был облачен в плотный черный люстриновый костюм-тройку и выглядел по-траурному торжественным. Невозможно даже представить, что человек может находиться в таком облачении целый день и не погибнуть от теплового удара. Однако же перед Герти стояло живое тому подтверждение. Окончательно смутило его то, что костюм чиновника находился в идеальном состоянии. На черной ткани не было ни единой пылинки, не говоря уже о прорехах или складках. Костюм выглядел не просто чистым, а каким-то неестественно чистым, к тому же превосходно выглаженным. Сочетание глухого траурного костюма с холодным крысиным взглядом подавляло и лишало воли. За то время, что ушло у привратника, чтобы обдумать услышанное, Герти успел изойти потом, то холодным, то обжигающим, а также трижды проклясть себя. «Переведены, сэр, я понял. Если у вас есть соответствующие бумаги, пожалуйста, передайте их мне, я вручу их начальнику отдела». «Конечно, конечно, сейчас». Герти запустил руку в карман сюртука, чтоб вытащить бумажник, и обмер. Он еще не понял, что произошло, еще улыбался чиновнику, а тело уже мгновенно все сообразило, и покрылось слизкой ледяной испариной. Бумажника не было, рука трепыхалась в кармане пиджака, как фокстерьер в пустой лисьей норе. Тщетно, чувствуя, что безотчетно краснеет под внимательным взглядом чиновника, Герти проверил другие карманы, больше для того, чтобы выгадать немного времени и привести мысли в порядок. Он неизменно носил бумажник в одном и том же кармане уже много лет. «Ерунда какая», – пробормотал он, – «быть того не может. Что-то случилось, сэр. Представляете, какая история. Документов нет. Где он мог обронить бумажник?» Герти беспомощно зашарил взглядом по мостовой. «Нет, глупость, вздор, не мог он его выронить. Никогда в жизни он не терял документов, не говоря уже о том, чтоб потерять вещь, лежащую в собственном кармане. Но где же бумажник? Какая сила заставила его пропасть?» Герти попытался вспомнить все, что с ним сегодня случилось, с той поры, как он вышел на палубу Мимфиды. Автоматон в парикмахерской, безумный поезд, кэп, попрошайка. Герти едва не вскрикнул от досады. Попрошайка схватил его за полу сюртука, когда он ехал на паракебе. Тот самый, больной какой-то странной легочной болезнью. Герти вспомнил его сильную хватку. То-то ему показалось, что оборванец прижимается к нему слишком уж напористо. Ну конечно, вот и ответ. Ужасный, постыдный, но совершенно объяснимый. Бумажник у него просто вытянули, как у сельского дурака на ярмарке. И исправить это совершенно невозможно. Много ли попрошайкой бездомных живет в Клифе? Чутье подсказывало ему, что много. И сколько из них решатся вернуть документы из украденного бумажника? К черту деньги, которые там лежали, сейчас Герти не думал об их пропаже. Он бы даже отдал все деньги до последнего пенни, лишь бы вернуть то, что лежало в другом отделении. Именно там хранились все его дорожные документы, официальное направление в колониальную администрацию со всеми сопутствующими визами, рекомендательное письмо для нового места службы, полсотни визитных карточек на прекрасной мелованной бумаге. «У меня украли документы», — сказал Герти помертвевшим голосом. «Прямо здесь, в городе, украли. Очень жаль, сэр. И деньги. Без сомнения, прискорбно». Герти ощутил отчаяние, глубокое, как угольные шахты Ньюкасла. Лишившись документов, он ощущал себя едва ли не голым под пристальным взглядом чиновника. А еще он ощущал себя самозванцем. Подобная болезненная мнительность часто преследовала Герти, подспудно мешая его отношениям с внешним миром. Достаточно было постороннему человеку бросить на него взгляд, как Герти начинал терзаться моральными муками, основания для которых рождало его собственное воображение. К примеру, во время поездки в лондонском омнибусе Герти часто от чего-то казалось, что окружающие считают его за карманника, и он начинал вести себя еще более нервно и суетливо, что, разумеется, привлекало дополнительное внимание к его персоне, заставляя краснеть и корчиться на своем месте. Вот и сейчас он испытывал невыразимое смущение из-за этой глупейшей истории. Если разобраться, ничего страшного не произошло. Достаточно отправить сообщение с помощью аппарата Попова в Лондон, чтоб тамошняя администрация подтвердила его личность и притязание. С учетом разницы между Лондоном и Новым Бангаром это заняло бы не более недели. Ерунда, да и только. Однако же под равнодушным чиновничьим взглядом Герти таял, точно апрельская сосулька, изнемогая от смущения. Он уже сам себе казался дерзким самозванцем и неловким обманщиком, вздумавшим хитростью заполучить причитающееся другому место. Этот крысиный взгляд прошибал его на вылет, потрошил без ножа, вываливая самые страшные и постыдные грехи. Несомненно, Герти не просто так пытался пробраться в святая святых нового Бангора, его канцелярию. Он явно замышлял что-то худое, во вред людям, их имуществу и, быть может, даже во вред короне. «Пройдемте со мной, сэр». «Что, со мной? Я отведу вас к лицу, уполномоченному разрешать подобные вопросы. Надеюсь, ваши затруднения можно устранить». «Ах да, конечно, уже иду». Чиновник пропустил его внутрь канцелярии. Тяжелая дверь мгновенно отрезала Герти от солнца. Внутри горели гальванические лампы, но они были так тусклы, что света, производимого ими, было явно недостаточно. Лунными пятнами свисая с потолка, они освещали лишь отдельные участки помещения, и это, в сочетании с душным и удивительно прохладным воздухом, выглядело очень причудливо. Прохлада, царящая здесь, сразу показалась Герти какой-то искусственной, словно ее нагонял из подвала в здание какой-нибудь огромный рефрижератор. Но это, конечно, было далеко от истины. Просто очень толстые каменные стены крайне неохотно отдавали холод даже под тропическим солнцем, только и всего. Зато сделалось понятно, отчего чиновник предпочитает столь несоответствующий городской жаре костюм. В любом ином он попросту рисковал бы подхватить здесь простуду, невзирая на тропическую широту. «Пожалуйста, следуйте за мной». Чиновник повел Герти вглубь здания. В своем траурном люстрине он был бы едва виден, если бы не бледная кожа. Двигаясь за ним в меру своей ловкости, Герти старался отделаться от мысли, что это шествие смотрится несколько зловеще, будто призрак-провожатый ведет его внутрь склепа. Разумеется, это было еще одной из болезненных фантазий на почве невроза, однако очень навязчивой. Внутренняя обстановка показалась Герти столь же тяжелой и неестественной. Резные деревянные панели на стенах заставляли даже просторные помещения выглядеть маленькими и тесными, да и, несомненно, излишне мрачными. Под стать им была и мебель. Здесь царствовали безнадежно устаревшие и уродливые формы предыдущей эпохи, при одном взгляде на которые Герти на ум приходила мысль о болезненно раздувшихся глубоководных обитателях. Слишком много тяжелого дерева, кожи и бронзы. Даже сидеть на таких стульях, наверное, истинное мучение. Здешние шкафы выглядели резными саркофагами, их просвечивающее между створок темное нутро нагоняло на Герти подсознательный и рациональный страх. Конторки и письменные столы казались пыточными орудиями вроде дыб и распространяли запах не дерева и лака, как обычная мебель, а кисловатый аромат медленного тления, свойственный заброшенным и ветхим домам. Удивительно, но, несмотря на высокие потолки, Герти ощущал безотчетное желание постоянно пригибаться, как будто камень нависал над самой головой, и оттого двигался особенно неловко и стесненно. Не государственное учреждение, а какой-то зловещий готический особняк, с нервным мысленным смешком подумал Герти. Сюда бы этого писаку, стокера, любимца публики, автора вдохновенного чтива про румынских вампиров. 27. Роман Брэма Стокера «Дракула», впервые опубликован в 1897 году. Еще немного, и я поверю, что в здешних чернильницах человеческая кровь, а депеши печатают на человеческой коже. Но больше всего поразили его служащие канцелярии. Сначала Герти вовсе казалось, что, кроме него и привратника, здесь никого нет, а единственными обитателями канцелярии являются рассохшиеся предметы мебели. Но это было не так. Пока они шли коридорами, ныряя из одного помещения в другое, столь же странно обставленное и неуютное, Герти то и дело слышал хорошо знакомый ему шелест бумаги и как будто прочие канцелярские звуки. Плеск чернил, треск проржавевших пружин в глубине стульев, легкий звон стекла. Едва ли подобные звуки могли родиться без участия человека. Герти стал присматриваться и вдруг обнаружил, что комнаты и кабинеты вовсе не безлюдны. Чиновники канцелярии передвигались бесшумно, даже половицы не скрипели под их начищенными ботинками, а останавливаясь, они сливались с фоном и предметами обстановки, делаясь едва ли не невидимыми. Все они были облачены в такие же черные люстриновые костюмы, от которых Герти сделалось не по себе. Совершенно одинаковая одежда, очень строгая и идеально вычищенная, не дать не взять униформа городской похоронной команды. У всех белоснежные рубашки, серебряные запонки и аккуратно повязанные шелковые галстуки. У всех смазанные бриолином волосы, уложенные так тщательно, что ни единый волосок не выбивался на сторону. У всех бледные выбритые лица, на долгие годы забывшие прикосновение солнечного света, лица подземных обитателей, скупые, острые, невыразительные. И взгляд, показалось Герте или нет, но и выражение глаз у чиновников канцелярии было на удивление похожим. Их взгляд не пронзал на вылет, как пишут обычно в беллетристике про морских капитанов, солдат и коронованных особ, он был другого свойства. Холодный и по-крысиному безразличный, он скользил с механической размеренностью по какому-то сложному алгоритму и, встречаясь с человеческими глазами, на миг замирал. В этот самый миг человеческое сердце проваливалось на пару дюймов куда-то вниз, делаясь свинцово-тяжелым, бессильное сокращаться и толкать кровь. Чиновники работали в полном молчании. Они сидели за письменными столами, перебирая бумаги, разглядывая обрывки телеграфных лент, листая толстые пыльные тома с невыразительными переплетами. Все эти операции производились едва ли не в полной тишине, что было не только непривычно, но и противоестественно. Даже печатные машинки под их бледными пальцами работали на удивление тихо, приглушенно. Сложно было поверить, что за толстыми каменными стенами находится живой и шумный колониальный город, раскаленный солнцем, с рычащими паромобилями, живыми людьми, поющими птицами. Хорошо знакомый с ежедневной работой канцелярии, Герти ощущал себя тут не на своем месте. Здесь никто не смеялся, не курил, не листал свежих газет. Здесь за соседними столами не обсуждали то, как Гаррис сходил в субботу на скачки и какую удивительную вещь выкинули французы на мировой конференции. Здесь не грызли между делом орешки, не стригли ногтей, не глядели в окна. Словом, жизнь канцелярии нового Бангара выглядела выхолощенной, лишенной множества оттенков, монотонной, подчиненной безликой рациональности, и вместе с тем до крайности загадочной. Кажется, Герти начал понимать, отчего на его расспросы относительно канцелярии жители города реагировали столь странным образом. Он провел здесь менее 5 минут, а уже чувствовал себя чрезвычайно подавленным. Совершенно невозможно было предположить, что вскоре он займет один из этих уродливых столов, а общаться придется с чиновниками, при одном взгляде на которых Герти ощущал под сердцем мятный холодок. Его провожатый наконец остановился перед дверью. «Прошу вас, сэр, вам сюда, благодарю, но к кому мне обращаться?» Неудивительно, что в здешнем освещении он не заметил металлическую табличку сбоку от двери. Она гласила «Рэнсис Т. Билли Гейл, второй заместитель». Табличка была совершенно ясна и в то же время абсолютно непонятна. Что за должность такая? Второй заместитель. Заместитель кого? Уж не губернатора ли? И почему именно он может решить проблему Герти? «Проходите», — сказал провожатый и удалился, не посчитав нужным что-либо добавить. Герти ничего не оставалось, кроме как потянуть на себя дверь. Бронзовая рукоять была холодна и скользила в пальцах, а может, это сами пальцы виноваты, вспотели вдруг от чего-то. Кабинет оказался неожиданно тесным для человека с такой табличкой. Письменный стол, пара шкафов с пыльными корешками книг, давно не помнивших человеческой руки, пара невыразительных, в серую краску, картин на стене. «Мистер Билли Гейл, слушаю вас, сэр. Изложите ваш вопрос, однако прошу покороче. Много дел». Мистер Билли Гейл оказался внешне неотличим от своих коллег. Тот же самый костюм, то же самое лицо, тот же самый взгляд. Взгляд, пожалуй, даже более неприятный, такой же холодный, как и у прочих обладателей черных костюмов. Этот взгляд проходил через пенсне в узкой стальной оправе, и стекло каким-то образом, подобно фильтру, очищало его от любого проявления человеческих эмоций, заостряло и стерилизовало. «Здравствуйте», — сказал Герти, но голосом не Герти, а какого-то незнакомого ему косноязычного юнца. «Извините, что я, право, не собирался вот таким образом. Простите, меня привели к вам обстоятельства определенного рода.